водила сюда мама меня в детстве и даже покупала леденцы на жутко сэкономленные средства. И также улыбались продавцы. На рынок мы ходили как на праздник, ведь негде больше в городе гулять. А я пацан был шустрый и проказник, и рано научился воровать. А рынок, наш рынок, гудел как всегда. А мимо неслись поезда, товары, коробки, столы и места. Продайте, купите, рубли как с куста. Цыгане, палатки, менты и варьё, игрушки, лошадки и детство моё. Как раньше здесь вьетнамцы и китайцы, галимые баулы и мешки, и озера крутые, словно яйца, хохлы, мордва, с капустой пирожки. Здесь праздник жизни и, конечно, денег, муссон, шашлык, дубленки и чулки, и бомж бухой, и бывший академик с одной тележки продают шнурки. А рынок, наш рынок, гудит, как всегда. А мимо идут поезда, товары, коробки, столы, места. Продайте, купите, рубли как с куста. Цыгане, палатки, менты и варьё, игрушки, лошадки и детство моё. Воры в машинах черных разъезжают, охрана тоже в джипах БМВ. Работы здесь на всех всегда хватает, все граждане гуляют здесь с лаве. И если вор в чужую сумку метит, чтоб щипачом втихую своровать, охранник тот вообще конкретный рэкет, он с чеком ходит бабки собирать. А рынок, наш рынок, гудит как всегда. А мимо идут поезда, товары, коробки, столы и места. Продайте, купите, рубли как с куста. Цыгане, палатки, менты и варьё, игрушки, лошадки и детство моё. Наш рынок как магнитом к себе тянет, на рынок ходят все, кому не лень. Здесь что-то продают и покупают, и просто так гуляют целый день. Хоть много здесь творится безобразий, но несмотря на дождь, жару и град, на рынок все приходят как на праздник. Народ здесь совершает променад. Сюда водила мама меня в детстве и даже покупала леденцы на жутко сэкономленные средства. И также улыбались продавцы. А рынок, наш рынок, гудит как всегда. А мимо идут поезда, товары, коробки, столы и места. Продайте, купите, рубли как с куста. Цыгане, палатки, менты и варьё, игрушки, лошадки и детство моё. Цыгане, палатки, менты и варьё, игрушки, лошадки и детство моё. Игрушки, лошадки и детство моё.